Такое их полное непонимание друг друга, отсутствие какой бы то ни было общей базы для спора, объясняется тем, что если Курбский остается в рамках вполне традиционных представлений о службе вассала сузерену, то Грозный пытается придать своим отношениям с подданными и своей власти строго религиозный облик, сделать ее, как власть Бога, неподсудной и не нуждающейся в защите и обоснований. Переписка Ивана Грозного с Курбским свидетельствует о совершенно определенном «вымывании» в кавычках светской составляющей верховной власти. Иван IV склонен трактовать измену Курбского себе не как измену вассала сюзерену, а как измену Богу и вере. Он ставит знак равенства между изменой Курбского и отказом Курбского от вечного спасения. «Зачем ты, о князь, если мнишь себя благочестивым, отверг свою единородную душу? Чем ты заменишь ее в день страшного суда?» Причем Грозным подчеркивается, что эта измена Богу есть нечто постоянное, совершенно независимое от личных человеческих качеств носителя верховной власти. «Не полагай, что это справедливо, разъярившись на человека, выступить против Бога. Одно дело человек, даже в царскую Порфиру облеченный, а другое дело Бог». Неповиновение монарху, а тем более прямая измена ему, тем самым вообще изымается из сферы возможного и допустимого. Ситуации, в которой измена может быть оправдана, не существует вовсе. «Если же ты, по твоим словам, праведен и благочестив, то почему же испугался безвинно погибнуть, ибо это не смерть, а воздаяние?» И дальше. «Если же ты праведен и благочестив, почему не пожелал от меня, строптивого владыки, пострадать и послужить венец вечной жизни?» Следует отметить, что в основе такого понимания верховной властью самой себя лежала чрезвычайно жесткая логическая конструкция, предельно упрощающая взаимоотношения между Богом и царем, царем и его подданными, Богом и подданными царя. «Воззри и вдумайся! Кто противится власти, противится Божьему повелению!» Эта схема, в свою очередь, была калькой с такого же упрощенного взгляда на мир, в котором единственное сохранившее истинную веру царство Россия со всех сторон было окружено разного рода иноверцами и еретиками. Заключая изложенное в этом разделе, можно констатировать, что в середине XVI века весь комплекс взаимоотношений, соединяющих верховную власть с ее подданными, перестает удовлетворять верховную власть. Рассматривая себя как власть вполне религиозную, верховная власть должна была стремиться заменить традиционные узы, связывающие ее с ее подданными, узами, имеющими ту же религиозную природу, что и она сама, тем самым устранив возникшее противоречие. При очевидности и логичности самой идеи, реальный путь построения новых отношений долгое время был неясен. Когда же образец был найден, события стали развиваться с поразительной быстротой. Если религиозное понимание верховной власти складывалось в России медленно и постепенно, на протяжении веков, то перевести, в кавычках, всю систему государственных отношений на религиозную основу Грозный пытается за считанные годы. Эта чрезвычайная ускоренность реформ связана с многочисленными заговорами, а также военными неудачами России, свидетельствовавшими не только о разложении старой государственной системы, но, главное, о том, что Бог отвернулся от своего избранного народа. Третье. Верховная власть и Ливонская война. Нам представляется, что анализ, проделанный выше, позволяет с достаточной достоверностью реконструировать тот ход событий, который привел Грозного к идее учреждения в России опричнины, а также объяснить характер и смысл этого, по общей оценке, «странного» в кавычках учреждения. Вторая половина 1564 года, то есть время, непосредственно предшествовавшее отъезду Грозного в Александровскую слободу и учреждению опричнины, это время, когда Грозный наиболее интенсивно занимался проблемами будущего политического устройства Ливонии, в частности, лично ведя переговоры с плененными русскими войсками, магистром Ливонского ордена Фюрстенбергом. Неудача русских войск на протяжении 1563-1564 годов показали Грозному и его ближайшим советникам невозможность чисто военного присоединения Ливонии к России и потребовали разработки достаточно сложных дипломатических проектов будущего устройства и будущего характера связи между Ливонией и Россией. В окончательном варианте Иван IV выдвинул проект восстановления распавшегося Ливонского ордена. Предполагалось, что восстановленный орден будет находиться под протекторатом русского государства. Великим магистром должен был стать пленный Фюрстенберг. В преемнике ему назначался сын Кетлера, Вильгельм. Королюк. Ливонская война. Москва, 1954 год, страница 60. Вне всяких сомнений, разработка такого проекта была бы невозможна без изучения истории Ливонского ордена от момента его возникновения, без анализа взаимоотношений Ливонии со всеми ее соседями, а также без исследования вопроса о Тевтонском ордене, одним из правопреемников которого был Ливонский. Идея вассальной зависимости от русского царства, одного из последних официальных и владетельных наследников христианской власти на территории Палестины, без сомнения должна была импонировать Грозному. Следует отметить, что вообще иерусалимские короли, чьей надежнейшей опорой были военно-монашеские ордена и, в частности, Тевтонский, занимают в той схеме преемственности верховной власти от Бога промежуточное положение. Еврейские цари святого народа и святой земли, христианские короли святой земли, русские цари новой святой земли, нового святого народа. В контексте этого понимания признание Ливонским орденом своей вассальной зависимости от России означало одновременно и правопреемство русского великого князя по отношению к иерусалимским королям, и, следовательно, их приоритетные права на старую святую землю и Иерусалим, на соединение под своей властью обеих святых земель. История военно-монашеских орденов, их решающая роль в поддержании и укреплении власти иерусалимских королей, их великолепные боевые характеристики не могли не натолкнуть Грозного на убеждение, что эти преимущества их по сравнению с обычным рыцарством объясняются в первую очередь религиозным характером и наполненностью их службы, теснейшим соединением в этих орденах военной и монашеской службы, невозможностью эту службу разорвать без утраты всякой надежды на вечное спасение. Военно-монашеские ордена должны были показаться Грозному идеальным решением всех стоящих перед ним проблем, идеальным способом организации военного сословия России, новой святой земли. Воинство, в свое время созданное исключительно для защиты и распространения истинной веры, было именно тем, в чем нуждалась Россия. Записки иностранцев, описывающие жизнь в Александровской слободе, столице опричнины, а также те права и привилегии с одной стороны, а с другой ограничения, которые налагались на опричников, рисуют картину, весьма схожую с бытом военно-монашеских орденов, естественно, с теми поправками, которые были детерминированы специфическими для России особенностями. Четвертое. Устройство опричного двора, организация и функционирование опричнины. Этот раздел хотелось бы предварить следующим. Во все время существования опричнины для Грозного было характерно стремление к безусловному и очень резкому разделению мира опричнины и так называемого обычного мира. Это проявлялось отнюдь не только в дублировании большинства приказов и служб, отдельно и самостоятельно управляющих опричниной и земщиной, но главное, в четко различимых и последовательных попытках Грозного изъять всю опричнину и каждого опричника из общего порядка вещей, сделать их как бы не от мира сего. Были разделены на опричную и земскую А. Верховная власть. Опричнина передавалась в личный удел великому князю, московское же государство, земщина, должно было управляться Боярской думой. Б. Территория государства. Причем из уездов, взятых в опричнину, выселялись все дворяне, в нее не принятые. Кстати, похоже, что и военные походы Грозного на Тверь, Торжок, Новгород в 1571 году, едва не закончившиеся таким же погромом, как новгородский поход на Псков, были аналогом крестовых походов, на этот раз на Руси, в новой так называемой Святой Земле. Страна была поделена на верных, в кавычках, опричнина, и неверных, земщина. И неверных следовало устрашить и покорить. Происшедшее несколько позже, в 1574 году, при втором издании опричнины постановление во главе земщины царем служилого Касимовского хана Симеона Бекбулатовича, то есть прямого потомка властителей Золотой Орды, многовековых угнетателей Нового Израиля, должно было еще жестче подчеркнуть эту «неверность» в кавычках земщины. В. Управление. Большинство приказов были разделены, что сделало возможным практически независимое управление обеими частями государства. Г. Финансы. Каждая из частей государства имела свои собственные источники дохода. Д. Судебная власть. Она также была фактически разделена. По свидетельству Штадена, вскоре после учреждения опричного двора, великий князь послал земщину приказ: «Судите праведно, наши, то есть опричные, виноваты не были бы». Штаден. О Москве Ивана Грозного. Записки немца-опричника. Москва, 1925 год. Страница 86. Источники единодушны в том, что как судьи, так и дьяки во все время существования опричнины решали дела в соответствии с этой формулой. Е. Запрет на личное общение между опричниками и земскими. Тот же Штаден писал, что если у опричника были в земщине отец или мать, он не смел никогда их навещать. И дальше. Я рассуждал тогда так. Я хорошо знал, что пока я в земщине, я проиграю всякое дело, ибо все те, кто был в опричных при великом князе, дали присягу не говорить ни слова с земскими. Часто бывало, что ежели найдут двух таких в разговоре, убивают обоих, какое бы положение они ни занимали. Да это и понятно, ибо они клялись своему государю Богом и Святым Крестом, и таких наказывал Бог, а не государь. Это свидетельство подтверждается двумя другими видными опричниками – Таубе и Крузе. Русский исторический журнал. Петроград, 1922 год, книга 8, страница 35. Дворянин, вступающий в опричнину, по их сообщениям, клялся и целовал крест не только в верности государю, великой княгине и молодым князьям, наследникам Грозного, но также не есть и не пить вместе с земщиной и не иметь с ними ничего общего. Ж. Внешнее отличие опричных дворян от земских. Живя в упомянутом Александровском дворце, словно в каком-нибудь застенке, он, царь, обычно надевает куколь, черное и мрачное монашеское одеяние, какое носят братья в базилиане, но оно все же отличается от монашеского куколя тем, что подбито козьими мехами. По примеру тирана, также старейшины и все другие принуждены надевать куколи, становиться монахами и выступать в куколях. Новое известие о России времени Ивана Грозного. Сказание Альберта Шлихтинга. Ленинград, 1934 год, страница 27. Шлихтингу вторят Таубе и Крузе. Пехотинцы все должны ходить в грубых нищенских или монашеских верхних одеяниях на овечьем меху, но нижнюю одежду они должны носить из сшитого золотого сукна на собольем или куньем меху. З. Особый образ жизни опричников в Александровской слободе. Соединение в нем элементов монашеской жизни и жизни служилых дворян. Великий князь каждый день встает к утренним молитвам и в куколе отправляется в церковь, держа в руке фонарь, ложку и блюдо. Это же самое делают все остальные. А кто не делает, того бьют палками. Всех их он называет братьей. Так же и они называют великого князя не иным именем, как брат. Между тем он соблюдает образ жизни вполне одинаковый с монахами. Заняв место игумена, он ест один кушанье на блюде, которое постоянно носит с собою. То же делают все. По принятии пищи он удаляется в келью или уединенную комнату. Равным образом и каждый из оставшихся уходит в свою, взяв с собой блюдо, ножик и фонарь. Не уносить всего этого считается грехом. Как только он проделает это в течение нескольких дней и, так сказать, воздаст Богу долг благочестия, он выходит из обители. Шлихтинг. Схожую картину рисует и другой источник. Когда пробивает 8 часов, идет он снова в церковь, и каждый должен тотчас же появиться. Там он снова занимается пением, пока не пробьет 10. К этому времени уже бывает готова трапеза, и все братья садятся за стол. Он же, как игумен, сам остается стоять, пока те едят. И дальше, когда трапеза закончена, идет сам игумен к столу. После того, как он кончает еду, редко пропускает он день, чтобы не пойти в застенок, в котором постоянно находится много сот людей. Их заставляет он в своем присутствии пытать или даже мучить до смерти безо всякой причины. Таубе и Крузе. И. Организационная структура опричного монастыря. Распределение чинов в нем. Таубе и Крузе писали. Этот орден, здесь уместно подчеркнуть, что ливонские дворяне, в отличие от русских, хорошо знакомые с такими образованиями, как монашеские ордена, ясно сознавали сходство с ними корпуса опричников, предназначался для совершения особенных злодеяний. Сам он, Иван Грозный, был игуменом, князь Афанасий Вяземский келарем, Малюта Скуратов пономарем, и они вместе с другими распределяли службы монастырской жизни. Рано утром в 4 часа должны все братья быть в церкви. Все не явившиеся, за исключением тех, кто не явился вследствие телесной слабости, не щадятся, все равно, высокого ли они или низкого состояния, и приговариваются к 8 дням епитимии. В этом собрании поет он сам со своей братьей и подчиненными попами с 4 до 7. Теперь, прежде чем перейти от характеристики опричного монастыря к заключающим статью выводам, хочется отметить, что обильно цитируемые выше записки иностранцев, рисующие жизнь в Александровской слободе, давно и хорошо известны историкам. Выдержки из них можно найти практически в любой монографии, посвященной царствованию Ивана IV. Однако, во всех этих работах опричный монастырь используется, к сожалению, единственно как яркий пример особой извращенности царя. Лейтмотивом этого взгляда служат следующие слова Шлихтинга. Как только он проделает это в течение нескольких дней, то есть поживет жизнью монаха, и, так сказать, воздаст Богу долг благочестия, он выходит из обители и, вернувшись к своему нраву, велит привести на площадь толпы людей и одних обезглавить, других повесить, третьих побить палками, иных поручает рассечь на куски, так что не проходит ни одного дня, в который бы не погибло от удивительных и неслыханных мук несколько десятков человек. В последнее же время известным филологом и специалистом по семиотике Успенским, царь и самозванец, была сделана попытка рассмотреть опричный монастырь в другом ракурсе, в рамках некоего маскарада, антиповедения в кавычках, выражающегося как в переряживании, так и в кощунственной имитации церковных обрядов. Успенский видит в опричниках своего рода ряженых, принимающих бесовский облик и бесовское поведение, и считает, что опричный монастырь Грозного в Александровской слободе, когда опричники рядятся в чернеческое платье, а сам царь называет себя игуменом этого карнавального монастыря, по всей видимости, возникает под влиянием святочных игр. Основанием для такого понимания опричнины служит для Успенского в первую очередь сопоставление ее со Всешутейским собором Петра I. Вряд ли эта параллель оправдана. Если как у современников Петра I, так и у его потомков равно не вызывало сомнений карнавальное, заложенное в самом названии шутовское назначение собора, то в отношении опричнины ни в одном из источников нет даже намека на возможность ее «веселого» в кавычках понимания. Подведем итоги. Как представляется автору, сделанный анализ позволяет прийти к следующим выводам. Во второй половине XVI века многочисленные мнимые и реальные заговоры убеждают Ивана IV в ненадежности старых уз, связующих монарха и подданных, их несоответствии самой природе верховной власти в России. Стремясь разрешить это противоречие, Грозный пытается соединить в своих руках как светскую, так и религиозную власть и заново выстроить весь комплекс своих взаимоотношений с подданными, сделав измену ему не только изменой раба господину, вассала сюзерену, но и, главное, изменой Богу и вере. Учреждение опричнины было попыткой организации части дворянского сословия России на началах военно-монашеского ордена, то же назначение, тот же путь формирования, те же юридические права и привилегии, подобного Тевтонскому и Ливонскому. Царь, глава ордена, игумен опричного монастыря, опричники-монахи. К 1572 году планы Грозного потерпели провал Идея эта была им оставлена, и упоминание об опричнине запрещено под страхом наказания кнутом, но старая политика террора, которую историки именуют опричниной, продолжалась и дальше.